кровать, под одеяло залезать, спать. Ложится родная страна, и в каждой семье масса хлопот. Зубы почистить, прополоскать рот. Завести будильник. Зарядить мобильник. Все учебники собрать. Расстелить свою кровать. Одежду сложить аккуратно, чтоб выглядеть завтра опрятно. Спокойной ночи всем пожелать. И можно тогда, наконец, засыпать. Все заснули. Один только Веня долго ворочался в кроватке, потом вылез и, завернувшись в одеяло, уселся на подоконнике. За окном раскинулся спящий город. Ни пешеходов, ни машин. Веня и не подозревал, что совсем скоро в его жизни случится настоящее чудо.